Об Авве Амое. Рассказывали об Авве Амое. Когда ходил он в церковь, не позволял ученику своему идти подле себя, но одаль. И если ученик подходил к нему спросить о помыслах, то, как скоро давал ответ ему, тотчас отдалял его от себя, говоря: «Я для того не позволяю тебе быть подле меня, чтобы в наш разговор о пользе души не вмешался разговор посторонний». Авва Амой спросил Авву Исаию еще в начале их подвижничества: «Как смотришь на меня?» Исаия отвечал ему: «Как на ангела, отче». Потом, спустя довольно времени, опять спросил: «Как ныне смотришь на меня?» «Как на сатану», — отвечал Исаия, — «если скажешь ты мне и доброе слово, но для меня оно как меч». Сказывали об Авве Амое. Будучи болен, несколько лет лежал он на постели и никогда не позволял своему помыслу посмотреть на внутреннюю свою келью, чтобы видеть, что в ней находится, ибо ему, как больному, много приносили. Когда ученик его Иоанн входил и выходил из нее, он закрывал глаза свои, чтобы не видеть, что делал он, зная, что Иоанн — верный монах. Авва Пимен сказывал: «Пришел однажды брат к Авве Амое и просил у него наставления. Пробыл с ним 7 дней, но старец не отвечал ему. Уже провожая его, сказал ему: „Иди, внимай себе, а мои грехи сделались мрачной стеной между мной и Богом“». Рассказывали об Авве Амое. Однажды заготовил он 50 мер пшеницы для своего употребления и высыпал ее на солнце. Но прежде, нежели она хорошо высохла, увидел он что-то невыгодное для себя на том месте и говорит ученикам своим: «Уйдем отсюда». Они весьма опечалились. Видя печаль их, он сказал им: «Ужели вы о хлебах печалитесь? Уверяю вас, я видел таких людей, которые убежали, оставив крашеные шкафы с пергаментными книгами, даже и дверей не заперли, но ушли, оставив их отверстыми». Об Авве Амуне Нитрийском. Авва Амун Нитрийский пришел к Авве Антонию и говорит ему: «Я более твоего тружусь, почему же имя твое более прославилось между людьми, нежели мое?» Авва Антоний отвечает ему: «Потому что я более люблю Бога, нежели ты». Рассказывали об Авве Амуне. Малую меру ячменя он проживал 2 месяца. Однажды пришел он к Авве Пимену и говорит ему: «Если я прихожу в келью соседа, или он приходит ко мне по какой-либо нужде, то мы опасаемся разговаривать друг с другом, чтобы не вкрался какой-нибудь посторонний разговор». Старец отвечает ему: «Хорошо ты делаешь, ибо молодость имеет нужду в бдении». Авва Амун спрашивает: «Что же делали старцы?» Авва Пимен отвечал: «Старцы, усовершившиеся, не имели в душе чего-нибудь иного и на устах постороннего, о чем бы могли разговаривать». «Итак, — сказал Авва Амун, — если будет необходимость говорить с соседом о священном писании или об изречениях старцев, присоветуешь ли говорить?» Старец отвечал: «Если уже не можешь молчать, то лучше говорить об изречениях старцев, нежели о Писании, ибо в последнем случае немалая опасность». Один брат из скита пришел к Авве Амуну и говорит ему: «Отец мой посылает меня на послушание, но я боюсь блуда». Старец отвечал ему: «В то самое время, как придет к тебе искушение, говори: Боже сил, молитвами отца моего избавь меня». И так в один день девица заперла за ним дверь, но он громко закричал: «Боже отца моего, избавь меня!» и тотчас очутился на пути в скит.